Брат Эвер вновь стоял на коленях в круге правды и слушал приговор. После долгого перечисления того, что он сделал, и краткого, но более весомого того, что ему не удалось совершить, хранитель закона выдержал паузу и торжественно закончил. «Признается виновным в недостаточном прилежании и приговаривается к 40-дневной епитимье». У брата Эвера чуть сердце не выпрыгнуло из груди. Столь мягкое наказание означало, что его признали невиновным. Вечером в его келью зашел хранитель порядка. Когда брат Эвер рухнул на колени, хранитель нежно коснулся посохом согбенной спины и ласково произнес: «Встаньте, брат Эвер». Карлик поднялся и, повинуясь жесту, уселся на откинутой койке, а хранитель порядка заговорил: «Вы были правы. Следует огнем и мечом выжечь всю скверну с этой земли. И поскольку сделать это предстоит вам, то я хотел бы узнать, кого вы предпочитаете двинуть на Иликию, Венетов или Горгос?» Брат Эвер задумался. «Однажды мы уже недооценили его. Стоит ли делать это еще раз?» «Значит, и тех, и других», — кивнул хранитель порядка, а брат Эвер добавил: «И кочевников с севера».